Как на Луне появились пятна. Бывают такие ночи, которые решают все. Ты ложишься вечером спать, спишь глубоко и спокойно, а на следующее утро просыпаешься и обнаруживаешь, что мир не такой, как раньше. Ты теряешься в догадках, что произошло, ведь солнце встает из-за горизонта точно так же, как вчера, и на стене по-прежнему висит та же картина, которую ты давным-давно хотел перевесить. Жизнь по-прежнему окрашена в те же краски. Лишь после того, как приглядишься, начинает казаться, что они стали на полоттенка светлее или, наоборот, темнее, но и это обман. Изменилось твое восприятие, потому что сегодня утром изменился ты сам. И именно поэтому ты идешь и перевешиваешь картину. За этим неотступно приходят и другие изменения. Ты чувствуешь, как они надвигаются на тебя медленно и непреодолимо, как смена времен года. Им предшествуют то большие, то незначительные события, которые на первый взгляд никак не взаимосвязаны, и лишь что-то в глубине твоего подсознания соединяет эти фрагменты, как детали одной большой головоломки, и шаг за шагом, кусочек за кусочком, твоему внутреннему взору открывается то, к чему все и шло. Рождение из пены нового, отдаленно знакомого и в то же время совершенно чужого тебя. В один памятный год такая цепь объединила целую череду событий моей жизни, что крупных, что мелких. Именно в канун его я встретил Николаса на заснеженных ступенях церкви, где потерял свой снежный шарик. Через несколько недель Глэс потеряла ребенка, которого так ждала. Диана, которая, вопреки моим ожиданиям, восприняла известие о грядущем пополнении не с отторжением или злостью, а с полным безразличием, граничащим со скукой, как ни странно, не находила себе места и более или менее успокоилась лишь тогда, когда Глэс, потерявшая в ту ночь слишком много крови, после недельного пребывания в больнице вернулась домой. Я был беспомощен. Случившийся выкидыш поверг Глэс в такие бездны отчаяния, что весь мир утратил для нее свои краски, и открывшаяся серость его погружала в глубокое оцепенение. Достучаться до нее было невозможно. Депрессия начала отступать лишь несколько месяцев спустя, медленно и с трудом, словно отрывая от сердца давнего дорогого друга. Друга потерял и я, с фарфоровых уст Полейка больше не слетело ни слова, как будто даже кукла умолкла от ужаса, окутавшего дом. Так прошел наш с Дианой 13-й день рождения, который никто не стал отмечать, ибо не мог найти в себе даже остатков праздничного настроения. Тереза, которая обычно всегда по этому случаю навещала Визибл, чтобы во всех красках и с тем же неиссякаемым энтузиазмом, что и в предыдущие годы, поведать историю нашего появления на свет, покуда мы с Дианой вгрызались в торт насквозь протравленный пищевыми красителями, единственный раз осталась дома. Это был тот год, в который произошло наше сближение с Кэт, той весной, когда она только ступила на путь тогда еще неумелой и почти безрезультатной борьбы с родительской волей. В школе видеть нас с ней и Дианой, с которой я, как само собой разумеющееся, делил свою новообретенную подругу, о чем-то шушукающимися или, наоборот, громко смеющимися, было привычной картиной. В какой-то момент нашего общения на переменах перестало ей хватать, и однажды она появилась на пороге Визибла, просунув в дверь свое маленькое, румяное от свежего воздуха лицо. «Вы мне никогда не рассказывали, что живете в замке», выдохнула она, прежде чем с гордо поднятой головой и видом первооткрывателя прошествовать в прихожую, будто провозглашая все, куда ступала ее нога, своими владениями. Чтобы нарушить запреты родителей, она пускалась на такие хитрости, что ей позавидовал бы незаурядный мошенник. Как только ей предоставлялась возможность удрать из дома, она что в дождь, что в снег, через весь город добиралась до Визибла. Чаще всего она добиралась до нас уже без сил, и тогда Глэс отпаивала ее подогретым ячменным пивом. Ее присутствие делало наш мрачный дом светлее. Она, в отличие от нас с Дианой, не боялась темных ветвистых коридоров и заставляла нас играть там в прятки, чтобы снова и снова с громким ворчанием наскакивать на нас из неосвещенных закоулков в самый неожиданный момент. Она научила нас бороться со страхом, превращая ужас в ужасное любопытство. Только дети умеют так жаждать страха. За это я полюбил ее особенно крепко и в знак признательности подарил ей стеклянную бутылочку с песком, собранным на далеких берегах, которую привез мне Гейбл. Песок был мелким и шафраново-желтым. Я просеял его ей сквозь пальцы, приговаривая: «Вот столько ты будешь жить за каждую песчинку по одному году. Тогда ты никогда не умрешь». Обычно Кэт оставалась у нас до тех пор, пока после обеда или ближе к вечеру за ней не приезжал разъяренный отец, чтобы получить дочь обратно. Поначалу он относился к Глэс как к растлительнице малолетних, и тогда с обеих сторон с уст слетали крепкие словечки, обвинения и угрозы. Эти перепалки доставляли Глэс немало удовольствия, поскольку у нее был достойный противник. Она по достоинству ценила то, что отец Кэт, в отличие от ее матери, говорил только по существу и всегда оставлял предрассудки за стенами Визибла, каких бы усилий ему это ни стоило, ведь те омывали наши стены, как волны океана, не знающего отлива. В один прекрасный день сопротивление, вымотанного выходками своей дочери мужчины, было сломлено. Вероятно, даже растление малолетних со временем может стать обычным делом. В его общении с Глэс стали просачиваться дружелюбные нотки. Сам того не заметив, он пал под властью ее чарующего пения сирены. Со времен битвы у Большого Глаза число безымянных вечерних посетительниц в нашем доме неуклонно росло. Таким образом, Кэт на вполне законной основе зачастила в Визибл, причем к радости не только моей, но и Дианы. Они мгновенно поладили, что было редким случаем, ведь, как правило, сестра ни за какие сокровища не соглашалась расставаться со свойственным ей недоверием, чтобы так благоволить к постороннему человеку. Но Кэт тщательно прощупывала почву. Долгие месяцы она наблюдала за тем, как мы относимся друг к другу, и незаметно для нас камень за камнем опускался на чаши весов ее ревности. В какой-то момент чаша Дианы перевесила и рухнула вниз. Кэт приходила все реже и реже, и вскоре совсем перестала появляться в Визибле, объяснив мне это тем, что Диана стала странной и внушает ей страх. Якобы она однажды видела, как та разговаривает в саду с ящерицей. Разговаривает с ящерицей? Значит, она просто сумасшедшая. Это был последний раз, когда я видел слезы в глазах сестры. Неделю за неделей мы пытались утешить ее, но все было тщетно. Диана восприняла утрату дружбы как некое наказание. Ни она, ни я тогда не понимали, что такое резкое изменение отношения со стороны Кэт вовсе не было связано с ней самой. Вместо этого она внушила себе, что все, к чему бы она ни прикасалась, было обречено разбиться в ее ладонях вдребезги, оставив ей лишь жалкие осколки. Когда Кэт снова стала появляться у нас, она предупреждала об этом заблаговременно, и Диана исчезала на весь остаток дня, оставляя меня в обществе подруги на растерзание мукам совести. Это был тот самый год, в один из жарких августовских дней которого у меня состоялся разговор с Вольфом. Он так и не мог понять, почему в тот день я оставил его одного в лесу и с тех пор всячески избегал его общества. Казалось, он совершенно не осознавал, что, застрелив птенцов одного за одним, он сделал что-то не так. А я, в свою очередь, не мог найти в себе сил объяснить ему, что каждый раз, когда я видел его или вспоминал, перед моими глазами вставало его измазанное кровью лицо и лоб, живущий какой-то своей неестественной жизнью. «И что ты делаешь без меня, Фил?» — спросил он. Но в его безучастном голосе не было ни сожаления, ни упрека. Я не знал, что ему ответить. Мое тело будто очерствело, превратилось в деревянный чурбан. Это был тот год, в который мы с Дианой в последний раз прятались вместе под кухонным столом, чтобы подслушать, о чем говорят посетительницы с Глэс. Эта эпизодическая игра в шпионов длилась уже не один год, и я был целиком и полностью уверен, что Глэс об этом знала. Она не могла не заметить, как мы тихо ерзали у нее под ногами, когда наши спины затекали от долгого и неподвижного сидения. Но она никогда не заводила об этом разговор. Там, под столом, я узнал отвратительные слова, значения которых мы с сестрой не могли найти ни в одном словаре. Уже довольно скоро мы научились различать приглушенные голоса клиенток, посвящавших Глэс в свои тайны. Тайны настолько банальные, что Диана, не выдержав, засыпала от скуки на моем плече, и мне приходилось трясти ее, когда на кухне наконец гасили свет, или настолько жуткие, что даже осенний ветер, воющий по ночам вокруг усадьбы, казалось, умолкал, чтобы прислушаться, и был затем не в силах продолжать свой путь. Это был тот год, который свел Терезу, спасавшуюся от предновогодней суеты у друзей в их маленьком тихом домике на голландском побережье Северного моря, с Паскаль. Оттуда они вернулись вдвоем. Диана и я, когда нас познакомили, тут же сошлись во мнении, что Паскаль была слишком широкоплечей, слишком некрасивой и слишком скучной. И единственной привлекательной чертой в ней была необычная профессия судостроителя, что для нас, разумеется, было тогда в диковинку. Разумеется, наше неприятие Терезиной пассии было продиктовано ничем иным, как детской ревностью, потому что ее визиты к нам в дом становились все реже и реже. Нам не хватало ее и не хватало попкорна. Именно в тот год я получил от Гейбла письмо, длинное и мятое, оно рассказывало о том, как где-то на другом конце света он видел китов, чьи покрытые окаменелыми раковинами спины вздымались над поверхностью кристально-голубой воды, как горы, и пение их проносилось над волнами. Один вид их внушал, что мироздание непокорно, а мы, обремененные мелкими заботами люди, по сравнению с ним лишь ничего не значащая пыль на ладонях времени. В тот год в моем теле происходили изменения, неподвластные моему контролю. Голос грубел и ломался. Однажды утром я проснулся с отяжелевшей головой и, еще не успев стряхнуть с себя расплывчатые остатки сна, в котором угадывались чьи-то неясные очертания, обнаружил у себя на животе горячее липкое пятно. Соленая на вкус вязкая жидкость напоминала мне шершавую поверхность морских коньков, которых подарил мне Гейбл задолго до этого, и в то же время ее вкус был наполнен отдаленной и странно тяжелой, почти удушающей сладостью. В тот год я обнаружил список, в котором напротив номера 3 зияла пустота. Тот год ознаменовался для меня приходом беспокойных снов, которые, проснувшись, я мог вспомнить с поразительной точностью, вероятно, из-за того, что смещалось слишком много границ, и часто реальность казалась мне каким-то сном, а сны обретали самые что ни на есть реальные очертания. Знакомые запахи ударяли в нос с новой силой. Цвета внезапно проявляли слепящую до того несвойственную им яркость. Даже звуки и шорохи обретали новое, несвойственное им дотоле измерение, как будто раньше я воспринимал их сквозь шумовую завесу. Я долго бродил в одиночестве, словно погруженный в сон, заново открывая для себя мир и свое место в нем. Люди, которых до сих пор я воспринимал как отдельно стоящих индивидов, внезапно оказывались связанными друг с другом, как будто на них опустилась все и вся объединяющая сеть. Незначительные на первый взгляд действия обрастали далеко идущими последствиями. Гендель, к которому мы тогда только пришли, рассказывал своим изумленным неофитам, что малейшее колебание воздуха, вызванное взмахом крыльев бабочки в далекой Азии, может обрушить на Европу ураган неодолимой силы. Я смотрел, слушал, пытался понять. Свои сны я записывал, осознанно и как можно более детально оставляя их след в маленькой тетради темно-синей дорожкой слов, как будто это была та эфемерная пряжа, из которой сплетались сказки, которые еще вчера Тереза читала на ночь двум удивленным детям. «Я тебе когда-нибудь говорила, как ненавижу эту чертову скрипку?» «Не просто говорила, я за тобой записывать не успевал». «Серьезно?» «Серьезно, как только первая тетрадь закончилась, я ее выбросил», — усмехаюсь я. От Кэт видно только ноги. Все остальное скрыто огромной нотной тетрадью, водруженной на шаткий металлический пюпитр. Я могу уловить, как ее голова слегка качается вперед-назад, а брови устремлены вверх, выражая полнейшую сосредоточенность, в то время как пальцы, сжимающие смычок, парят над струнами, словно лишенные всякого веса. Воздух наполнен искрящимися, почти осязаемыми переливами звуков. «Тебе еще долго?» «Минут пять», — бормочет она сквозь сжатые зубы. «Ты же знаешь, мама засекает время, а эту экзекуцию над инструментом слышно во всем доме». «Да, это я знаю». Как обычно, ее мать встречает меня на пороге с той же радостью, с которой обычно обнаруживают надоедливый прыщ, с поразительным упорством, вновь и вновь выскакивающий на одном и том же месте. Стоит мне ступить на порог, как она ведет себя так, словно ее дом познал пришествие Снежной Королевы. Даже в самый жаркий летний день она демонстративно и беспомощно включает обогреватель, как будто это поможет ей бороться с упрямством, с которым ее дочь год за годом отстаивает право на встречи со мной. «Почему бы тебе не обзавестись диктофоном и не покончить с этим?» — спрашиваю я, пытаясь перекричать очередную гениальную мелодию. «До этого уже недолго осталось. Я, конечно, не специалист, но, на мой взгляд, играет она великолепно. Последние такты слетают со струн с поразительной легкостью, и ее тело, душа и скрипка, кажется, дружно вздыхают с облегчением. Я вижу, как ожесточенное выражение ее лица в мгновение ока уступает место довольной, почти торжествующей улыбке. Первоначально я твердо собирался рассказать ей о том, что мне предстоит свидание со спринтером, но одной ее улыбки достаточно, чтобы я мог забыть все свои планы. Эта улыбка означает победу над тем, что она с таким упорством разучивала. Аккорды, модуляции, ритм – все это она вобрала в себя, и, покорившись ей, партитура теперь течет у нее по венам. Это ее произведение. А делиться Кэт не любит. То, что она однажды объявила своим, особенно если это стоило ей больших усилий, то, что она подчинила, что она обрела, она не отпустит уже никогда. Кэт может быть великодушной или даже расточительной, но в конечном итоге ее щедрость чаще всего бывает направлена на то, чтобы получить еще больше. «Ты совершенно другое дело, Фил», — не устает повторять она. «Помнишь, как я отдала тебе свою ночную рубашку? Да я бы никому на свете». Возможно, это правда. Возможно, в ту ночь, когда Кэт искала себе родственную, также страдающую душу, по всей оториноларингологии она действительно отдала мне ее в знак некой интуитивной благодарности. Но мое внимание, в чем я твердо убежден, так дорого ей, исключительно потому, что стоило кровопролитной борьбы с родителями. Рано или поздно Кэт всегда добивается своего, и если для этого приходится вступать на путь священной войны, то завоевательный поход лишь обретает в ее глазах дополнительную привлекательность. Но стоит ей достигнуть поставленной перед собой цели, как она быстро теряет к ней интерес, как ребенок, что забрасывает новую игрушку в дальний угол, однако ни на миг не забывает про то, что она там лежит. Так и все, чем удалось овладеть Кэт в ходе ожесточенных баталий, терпеливо ждет своего часа. Ее прошлогодний роман с Томасом как нельзя лучше укладывается в эту схему. Какое-то время она из чисто спортивного интереса делила с ним свое тело и, может быть, даже свою душу. Но я уверен, что все это время она словно смотрела на себя со стороны, с дотошностью естествоиспытателя, фиксируя малейшие свои реакции. Позднее, со свойственным ей высокомерием, она заявила мне, что так или иначе у нее всегда был туз в рукаве, Никто не мог заставить Кэт поставить Томаса в известность, что он играл в ее жизни всего лишь роль лабораторной крысы. Сидя в полумраке своей комнаты и спрятавшись за тяжелой шторой, она неделю за неделей терпеливо наблюдала за тем, как Томас, еще долгое время после того, как она дала ему отставку, приходил к ней под окна, где потом на снегу виднелась цепочка следов, оставленных не нашедшими выражения чувствами, как потерявший свое сердце лунатик, не подозревающий, что его цепкой хваткой удерживают руки светловолосой девочки, смотрящей на него сверху вниз сквозь щель между плотными занавесками. Несмотря на ее заверение в том, что Томас больше ничего для нее не значит, я понимаю, что она бы с нескрываемой ревностью, целиком во власти первобытного собственнического инстинкта, набросилась на любую, кто бы отважился приблизиться к нему в радиусе как минимум 3 метров. Томас принадлежал ей, и чего бы ей это ни стоило, будет теперь принадлежать всегда, или пока не станет ей действительно неинтересен, или пока она не решит даровать ему свободу. И дело здесь не в завышенном самомнении. То, что Томас до сих пор бросает недвусмысленные взгляды в ее сторону, придает ей чувство неосознанной удовлетворенности, которое приносит нам нечто само собой разумеющееся, и именно это вызывает во мне сейчас беспокойство. Я не подпадаю под категорию «наскучившие игрушки». Я то самое исключение, которое уже не один год подтверждает общее правило, но именно поэтому я боюсь, что в ней вспыхнет ревность. Боюсь, что Кэт решит, что, обретя Николаса, я забуду ее или она отступит на второй план. Именно поэтому, когда в воздухе растворяются последние звуки скрипки, я не говорю об этом ни слова. «Прекрасно, как всегда», — замечаю я вместо этого. «Думаю, если бы ты хотела, ты бы могла добиться немалых успехов на этом поприще». «Успехов, говоришь?» — повторяет за мной она, задумавшись. Волосы падают ей на лицо, когда она наклоняется, чтобы убрать инструмент в футляр. Захлопнув крышку, Кэт выпрямляется вновь. «Ты что, тоже веришь в мои выдающиеся способности?» «Я верю в талант», — пожимаю плечами я. «Одного таланта недостаточно, чтобы быть выдающимся, действительно выдающимся». «Как, например, кто?» «Как, например, твоя мать?» Я лишь качаю головой. «Может быть, Глэс здесь и не такая, как все, но, поверь, в мире немало людей подобного сорта. Те, кто не знают ее достаточно хорошо, вероятно, посчитали бы ее эксцентричной или немного сумасшедшей, но не более того». «Именно сумасшедший», — делает упор на этом слове Кэт. «Но не талантливый же. Выдающийся человек вовсе не обязательно обладает каким-то талантом. Он обязательно обладает какими-то незаживающими ранами, отмечаю про себя я. Только 2 сорта людей никогда не идут на компромиссы. Те, кто по природе своей обладает железной волей, чаще всего сопровождаемой абсолютной нечувствительностью к возможным переменам, и те, которых жизнь задела так глубоко, что их сердце заковано в стальную броню. Моя мать и моя лучшая подруга в данном случае как раз 2 стороны одной медали. Неудивительно, что Кэт возносит Глэс в ранг идеала. Или ты считаешь, невозмутимо продолжает она, что быть по-настоящему выдающимся можно только если ты отчасти сумасшедший? Вот ты лично считаешь Глэс сумасшедшей? Говорю я, не в силах подавить улыбку. «Нет, не считаю. Уж скорее твою сестру». «Как просто говоришь ты о величии». Примечание. Гёте. Ифигения в Тавриде. Перевод Вильмонта. Конец примечания. «Это кто сказал?» «Если не можешь вспомнить, значит, скорее всего, Шекспир», пожимая плечами я. «Или Гёте. Или Шиллер». «Или Брэд Уэлби», — победоносно заявляет Кэт, подняв палец к небу. «Это еще кто такой?» «Тот, кто пишет романы про врачей, которые тайком читает моя мать», — смеется она. «Вот уж кто поистине выдающийся, надо сказать». «Выдающийся и сумасшедший?» «В выдающейся степени сумасшедший, можно сказать, отходит к окну она, и в выдающейся степени отвратительный». Я встаю рядом с ней и смотрю на город, крыши которого заботливо укрыты зыбким одеялом сентябрьского тумана. «Может быть, — отрешенно произносит Кэт, — именно этого и не хватает нашему городу. Хорошей доли сумасшествия». Я лишь качаю головой. Перед моими глазами встают лица Ирен, которая раскрашивала небо неопознанными спутниками собственного одиночества. Анни Глессер, танцующий по улицам в своих красных туфельках, воспитанных отчаявшимися матерями мальчишек, похожих на Обломка и Вольфа, чье несчастье заволокло ему глаза кровавым туманом. «Скорее наоборот, тебе не кажется, — говорю я, — может быть, здесь его слишком много?» «Не исключено», — пожимает плечами Кэт и оборачивается. Наш разговор начал ей надоедать. «Может, по мороженому?» «А потом в бассейн?» «В бассейн, значит, в бассейн. Ну что, пошли?» «И мы пошли. Я чувствую себя предателем». Мои глаза отказываются закрываться. Чем больше я пытаюсь расслабиться, тем больше возрастает во мне напряженность. В голове словно вращаются гигантские лопасти корабельного винта. Что перед закрытыми, что перед открытыми глазами пляшут разноцветные пятна. Осталась всего одна ночь. Это чувство похоже на ожидание каникул или Рождества, только я не знаю, чего мне ожидать от предстоящей встречи. Зато знаю точно, что изводить себя догадками бесполезно. Даже если продумать 100 самых невероятных вариантов развития событий, все равно в реальности споткнешься на 101-м. В школе я с ним не заговаривал. С одной стороны, я боялся, что это вызовет новую волну бестактных вопросов со стороны Кэт. А с другой, хоть он и заметил, что я смотрю на него на перемене, но лишь улыбнулся и сам не предпринял никаких попыток пообщаться со мной. Когда стрелки часов перешагивают за отметку в 2 часа ночи, а я все еще не могу избавиться от ощущения, что вместо человека моя оболочка принимает очертания хорошо смазанной и готовой в любой момент выстрелить пружины, я встаю. Бесшумно соскользнув босиком по ступеням, уже через минуту я стою перед дверью в спальню Глэс. Приоткрыв дверь, я пытаюсь что-либо разглядеть в темноте. «Глэс?» С другого конца комнаты раздается недовольное мычание. «Можно войти?» «Что случилось? Дом горит?» «Нет». Я в нерешительности останавливаюсь на пороге. «Я...» «В общем, у меня завтра свидание с парнем». «Я за тебя рада, дарлинг». «Мама!» После того, как весь вчерашний вечер я проторчал на кухне с ней и с Михаэлем, это более чем скромная реакция на мое появление кажется мне несколько несоизмеримой. Глэс прокашливается. «Ты ко мне пришел, чтобы узнать, как себя вести?» «Ну, что-то в этом роде». Воцаряется недолгое молчание. Судя по звукам, Глэс взбивает подушку. «Окей. Я дам тебе добрый материнский совет. Я даже дам тебе 3 совета, если после этого ты обещаешь дать мне возможность поспать». «Cross my heart», — торопливо говорю я. Примечание. «Cross my heart and hope to die» — английский, да не сойти мне с этого места. Устойчивое выражение, зафиксированное в начале 20 века и сегодня чаще всего встречающееся в речи маленьких детей. Конец примечания. Глаза постепенно привыкают к темноте. Я вижу, как Глэс скидывает руки, 2 белых пятна на фоне темной кровати, порхающие, как бледные светлячки. «Во-первых, ни за что не давай ему понять, что это первое свидание в твоей жизни. Он будет нервничать еще больше тебя, а когда возбужденный мужчина нервничает...» «Глэс, сейчас никто не говорит о возбуждении». «Во-вторых, никогда не спрашивай, любит ли он тебя». «Это почему?» «Если он ответит «нет», ты будешь проклинать себя за то, что вообще спросил, а если он ответит «да», Ты будешь терзаться подозрениями, что он сделал это только чтобы избежать дальнейших разборок. Что в том, что в другом случае испорченное отношение тебе гарантировано? Но он может ответить «да» и совершенно искренне. Сколько ему лет? Не столько, сколько твоему. В темноте я не могу разглядеть, отреагировала ли Глэс как-то на этот в шутку брошенный в ее огород камень. 18 или около того. Ну да, тогда такая вероятность еще действительно существует. Я нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу, и под моим весом скрипят половицы. А в-третьих, пользуйся дезодорантом. Очень смешно, мам. Доброй ночи, увидимся за завтраком. Вот вредина. Я тоже люблю тебя, дарлинг. Вот она, материнская забота, думаю я, поднимаясь к себе с первого на третий этаж. В итоге сон вообще как рукой сняло. Повинуясь минутному инстинкту, я спрыгиваю с лестницы, ныряю в коридор и стучусь к сестре. Тишина. Я еще раз стучусь, прежде чем осторожно приоткрыть дверь. Никого. Сквозь незанавешенные окна комнату заливает лунный свет, матовым блеском отражаясь от паркета и создавая впечатление, что все тонет в каком-то сверхъестественном тумане. Обстановка у Дианы более скромная, чем в приемной заурядного врача. Полуразвалившийся платяной шкаф, некогда принадлежавший Стелле, матрас на полу, задернутый однотонным покрывалом, и рядом с ним одинокий невзрачный торшер. На одной единственной полке ютятся несколько книг и горстка разных мелочей. Вокруг лишь голые белые стены, все, что могло бы свидетельствовать о ее пристрастиях, книги, гербарии, внизу в библиотеке. У одного окна стоит шаткий письменный стол, на котором царит почти болезненный порядок. Бумаги разложены листок к листку, карандаши и ручки отсортированы по длине, их остро отточенные кончики выстроены в безупречную прямую. По неписанным, но давно установившимся правилам, никто из нас без спроса не входит в комнату другого, во всяком случае не в его отсутствие. То, что я пренебрегаю этим правилом, я прощаю себе ввиду своего состояния. На самом деле, виной всему лишь любопытство, подстрекаемое ее ночными исчезновениями. Именно оно и заставляет меня открыть незапертые ящики ее стола. «Это делает тебе хорошо?» «Да, Анни, о да!» «Ты когда-нибудь уже крал деньги из маминого кошелька?» Заглядывал сестренке под юбочку, кончал, думая о голых парнях. В нижнем ящике обнаруживаются письма. Судя по тому, как распухли конверты, они должны быть впечатляющего объема. Конвертов не один и не два. Их десятки. Подписанные, запечатанные и так никогда и не отправленные, по какой причине известно лишь ей одной. Я смотрю на них, как будто ожидаю, что моему взгляду откроется их содержимое. Но на каждом из них проступает лишь одно слово – гиперборей. Мужчина или женщина, девушка или парень. В любом случае, я не знал, кому они предназначались, и она никогда не упоминала об этих письмах. Письмах тому, кто заставлял ее по ночам покидать дом. Может быть, той самой худощавой блондинке с автобусной остановки. Если бы Глэс узнала об этих полночных прогулках, с ней случился бы инфаркт. Как давно ее туда тянет? Сколько ночей она уже провела на улице без сна? В этот момент, как никогда, мне становится ясно, насколько же мы отдалились друг от друга. Стоя в комнате своего близнеца, один на один с ее тайнами, сжимая в руках ее письма, я закрываю глаза и вспоминаю битву у большого глаза, где моя сестра закрывала меня собой, чуть было не поплатившись за это жизнью. Кажется, что это было вечность тому назад. Любовь и лояльность питают друг друга. Тогда это казалось мне законом природы. Сегодня между нами едва ли осталась хоть капля, что того, что другого. Ни одна из моих отчаянных попыток приблизиться к ней в последние годы не увенчалась успехом. Но, возможно, думаю я теперь, они просто были недостаточно настойчивы, недостаточно сильны. Вчерашний наш разговор на веранде, даже если и закончился скандалом, по крайней мере, положил хоть какое-то начало. Я осторожно кладу пачку писем обратно в ящик. Подхожу к проему окна и смотрю вверх в зияющую темноту беззвездного ночного неба. Полумесяц источает неестественный, чрезмерно блеклый белый свет, как на засвеченном фотоснимке. На горизонте чернильными пятнами проступают очертания гор и долин. Все настолько осязаемое, что я вспоминаю, как ребенком тянул руку из окна, потому что казалось, что я вот-вот дотронусь до них. Вот что я записал. Было лето, и трое детей, мечтательный белобрысый мальчик и две несравнимо прекрасные девочки спустились в городскую канализацию. Там они затерялись между нечистотами и вонью фекальных масс под нарастающий топот крыс, разбуженных в темноте. Одна из девочек громко закричала в надежде, что эхо, отлетая от мокрых стен, укажет им дорогу назад, но ни один голос не мог добраться до того места, где кончался лабиринт сводчатых труб. Вторая девочка опустилась на колени и заговорила с крысами. «Отдай нам свой серебряный кулон, полумесяц, что висит у тебя на шее», — потребовала королева крыс. «Тогда одна из моих дочерей укажет вам путь наверх». «Я согласна», — отвечала девочка. «Но пусть же обмен будет до конца честным». Она подобострастно преклонилась перед королевой и передала ей кулон со своей шеи, но взамен взяла одну из ее дочерей и ослепила ее. «Ведь только слепые, — сказала она, — знают дорогу к свету». Так все трое выбрались на поверхность. Какое-то время, может быть, день, а может быть, месяц спустя, мальчик сам проник в канализацию, запомнив путь, который показал им слепой поводырь, и без труда нашел то место, где они когда-то стояли, утратив всякую надежду. Он принес с собой нож и убил всех крыс одну за другой. Затем он обезглавил королеву и снял с ее груди кулон, за которым вернулся. Серебро было не тронуто в целости и сохранности, только несколько капель черной крови запеклись на нем и с тех пор уже не сходили, чем бы его ни пытались очистить. Когда мальчик выбрался наружу, золотой свет заливал начинавшие желтеть листья. Так кончилось лето. Так на луне появились пятна. Так мальчик променял серебряный кулон на снежный шар и проснулся, и прогнал сон из своих глаз.